Глава вторая. Самоубийство. Нахимов был адмиралом. Не в том смысле, что он командовал флотом, а в том, что мог бы им командовать спроста, хоть военно-морским, хоть космическим. Но подходящий и бесхозный флот Нахимову на жизненном пути не подвернулся, и он вынужден был командовать государственным имуществом Срединного горно-заводского региона. Несмотря на скучную чиновничью должность, Нахимов лелеял в груди одно романтическое свойство, которое можно для краткости назвать комплексом крутизны. Его призванием было дарить изумруды блондинкам, напиваться с Фрэнком Синатрой и водить самый крутой автомобиль. Насчет блондинок история умалчивает из уважения к прекрасной шатенке Тане Нахимовой. Синатра не успел выпить с Нахимовым по чистой случайности. Но с автомобилем все было замечательно. И незачем подозревать Нахимова в тривиальном пристрастии к чему-то вроде шестисотых мерседесов, стадами загромождающих улицы российских городов. Потому что его угольно-черный зверь назывался «Олдсмобил», и на горно-заводских обветренных просторах с охватом в 21 Голландию аналогов просто не имел. Изумрудов здесь было страшно сказать сколько, зато «Олдсмобил» всего один. Некогда Нахимов с Безукладниковым вместе служили в Институте истории и в солидарном унынии писали тезисы научных докладов о великой плодотворной роли колхозов. В новые времена у Нахимова проявился редкий дар аукциониста, затем аудитора, затем адмирала как такового. Он резко ушел в стратосферу, напитанную деловым озоном. А Безукладников остался писать тезисы докладов о роли колхозов, теперь уже трагически вредоносный. С тех пор они почти не виделись. Изредка Александр Платоныч встречал на улице Таню. Влажнее дивными глазами, она жаловалась на дороговизну запчастей для Олдсмобила, которые приходится закупать в Эмиратах. Безукладников сочувственно кивал. В середине августа он позвонил Нахимову и бодро сказал: «Гена, извини, что беспокою. Я уже тут спекся. Помоги мне найти другую работу». «Приезжай через пару недель, что-нибудь сочиним», — ответил тот. Позвонить Нахимову его заставил ничтожный вроде бы случай. Явление бомжа в час пик на трамвайной остановке. Бомж, как водится, был грязен и вонюч. Неподвижный среди юркой деловой толпы, он будто экономил свои несвежие силы для бесконечных бытовых испытаний. Вокруг бомжа стоял невидимый, но прочный санитарный кордон, обтекаемый нормальными людьми. «Это понятно», — думал Безукладников, — «шарахаются ведь не только от грязи. Всех пугает неблагополучие, оно прилипчиво, заразно». Разглядывать бомжа не хотелось, но какая-то подробность вдруг зацепила взгляд. Александр Платоныч всмотрелся и даже немного оторопел. Этот человек был обут в его безукладниковские туфли, то есть в точно такие же. Они их покупали еще вместе с Ириной, выстояв очередь в магазине для молодоженов. Не самые дешевые, крепкие, цвета мореного дуба. Конечно, обувка бомжа выглядела несравнимо более грязной и стоптанной, но все же это был слишком откровенный намек на возможное близкое будущее Безукладникова. И вот тогда он позвонил Нахимову. В 16-этажном доме губернского правительства шел сокрушительный ремонт. Еще не старое здание скоропостижно меняло начинку и внутреннюю облицовку, достигая вершин мирового стандарта. Александр Платоныч минут 20 топтался внизу под приглядом охранников, пока с невидимых высот не дошел телефонный сигнал пропустить. Согласно табличке на двери кабинета, Нахимов был вторым или третьим лицом в департаменте имущества. Сам кабинет выглядел как ценный импортный сувенир, затерянный в мусорном кавардаке советской стройплощадки. «Садись, дорогой!» — Нахимов смотрелся шикарно и трагически, словно бескомпромиссный рокер, которого лютая необходимость вынудила ровненько постричься и втиснуться в строгий костюм. В кожаном кресле у Безукладникова неприятно вспотела спина. Минут 30 Нахимов рассказывал о стране Швейцарии, откуда вернулся только что. Самой вкусной швейцарской подробностью был королевский лобстер, начиненный салатом типа оливье. Нахимов его купил в супермаркете, уложил в гостиничный холодильник и потом доедал несколько дней. Неожиданно покончив со Швейцарией, Нахимов спросил: «У тебя есть опыт продаж?» Александр Платоныч припомнил две ночи в коммерческом ларьке и ответил максимально четко: «Опыт есть, но мало. А в чем дело?» «Надо продавать заводы и комбинаты», — пояснил Нахимов. «Грубо говоря, приватизация. Пойдем обедать». Стены и пол в правительственном коридоре напоминали о штурме Рейхстага. Из четырех лифтов работал один. Остальные без кабины дверей зияли ярко освещенными шахтами. Они спустились в столовую, где Безукладников поспешил сознаться, что не голоден, и взял себе только апельсиновый компот, о чем сразу пожалел. За эти же деньги можно было купить 3 стакана чаю. «Ты любишь катера и яхты?» — осведомился адмирал, слегка опаленный супом харчо. «Еще бы!» — зачем-то солгал Безукладников. «Я бы осенью сходил куда-нибудь в Эгейское море». Нахимов погрустнел, видимо, вспомнив о непроданных комбинатах. Александр Платоныч глотал компот фармацевтическими дозами и прикидывал, на какое количество нахимовских блюд сможет растянуть свой кисло-сладкий 200-граммовый стакан. Между тем Нахимов, опустив голос до туманных низин, начал излагать условия как бы тайного заговора, согласно которым Безукладникову надлежало сочинить блистательное резюме на самого себя, красиво напечатать его на компьютере и передать Нахимову лично в руки. Путь к яхтам и королевским лобстерам, в принципе, не мог быть простым. Поэтому Александр Платонович сию секунду вообразил все мыслимые и немыслимые усложнения. План действий выглядел впечатляюще. Сначала скопить денег на компьютер, для чего потребуется лет 8 или 12. Потом освоить купленную технику еще 1-1.5 года. К тому моменту, когда уже постаревший Безукладников наконец приступил к сочинению ослепительно прекрасного резюме, Нахимов успел завершить многолетний обед, они вернулись на 8-й этаж, дошли до его сувенирного кабинета, и адмирал начал официальную церемонию прощания. «Сделаю все, что в моих силах», — строго пообещал Нахимов. «Но и ты должен пройти свою часть пути. Дорогу, сам знаешь, осилит идущий». Заговор скрепили рукопожатием, и затуманенный Александр Платоныч поплелся назад сквозь ремонтную разруху. Рабочих не было видно, словно ремонт совершался как-то сам собой. Единственный ходячий лифт закрылся прямо перед носом и уплыл. Рядом 3 пустые шахты светились так ярко, что вызывали желание заглянуть в них и обнаружить на донышке подпольное земное солнце. Безукладников заглянул, но был застигнут легкой мутью головокружения и оцарапал плечо об острые электрические кишки, торчащие из-за растерзанного косяка. Ему вдруг на ум пришла мысль о том, что смерть, которую принято со страхом и почтением рядить в загадочные и мрачные покрывала, в сущности тривиальна и доступна, как старушка-лифтерша или тот зевающий охранник с потертой кобурой, что гибель караулит не где-то в умозрительном будущем, а буквально всюду, куда ни плюнь. Ничто не мешает ему сейчас шагнуть за порог этой шахты и тем самым пересечь таинственный порог. Хотя нет, грохнуться со 8-этажной высоты в строительный мусор — исход несуразный, даже анекдотичный. Куда проще и опрятнее, например, воспользоваться электричеством. Вот в таком почти гамлетовском настроении он взялся левой ладонью за острый конец косо обрубленного провода, любуясь его свежим блеском. И, разумеется, не случилось ничего. Здоровый скепсис экспериментатора. Вот что ощущал Александр Платонович Безукладников, когда придирчиво высматривал в пучке одинаковых обрубков еще один провод для правой ладони. Невозможно поверить, что это так легко. Удар был настолько мощным и жестким, что самоубийца расстался с самим собой навсегда на долю секунды раньше того, как 380 вольт, принявшие стройную форму дуги, равнодушно швырнули его прошибленное тело на мраморный пол. Лифт, вызванный Александром Платоновичем еще при жизни, осклабился дверями у его раскинутых ног, и транзитная дама со свежеокрашенной малиновой прической, везущая свое ледяное достоинство на обеденный перерыв, прострелила весь восьмой этаж на вылет кумулятивным воплем, от которого несчастный Безукладников, будь он жив, немедленно умер бы снова. Коридор наполнился административным персоналом. На фоне общей чинной контузии выгодно выделялся, молниеносной решимостью и хищной сноровкой, второй заместитель министра Геннадий Валерьянович Нахимов. Он успевал одновременно в одну суматошную минуту раздавать ценные указания, нашаривать пульс на еще теплом безукладниковском запястье и выкрикивать в мобильный телефон вызов, похожий на угрозу всей мировой медицине. Так что пока тело заносили в лифт и спускали на первый этаж, к дому правительства уже подлетала с мерзким воем карета скорой помощи, отряженная областной спецбольницей номер 3, чей фасад на Пролетарской набережной белел как халат сестры-сиделки в заботливой близости к цитадели власти. Документ, который я собираюсь процитировать, никогда не публиковался на русском языке. Он так и лежал бы среди заурядных медицинских бумажек, если бы некто Лексунский, независимый журналист, зависимый лишь от ежедневных алкогольных влияний, не продал однажды мятый исчерканный бланк на рыхлой бумаге, явно выдранный из истории болезни, московскому корреспонденту Saturday Review Джеймсу Риордану за 500 американских долларов, хотя вначале запрашивал 5000. Позднее сам Риордан без смущения признавался, что перепродал оригинал за 62 тысячи долларов, впрочем, не называя покупателя. Впервые документ был опубликован в Saturday Review на английском языке. Эпикриз. Пострадавший Безукладников АП, 36 лет, доставлен машиной скорой помощи в приемный покой больницы без сознания. На обеих ладонях продолговатые ожоги второй степени, предположительно метки электротока. Диффузный акроцианоз. Зрачки широкие, на свет не реагируют. Пульс на сонной артерии не определяется. Неразборчиво начаты реанимационные мероприятия. Наружный массаж сердца, произведена катетеризация подключичной вены. Начата инфузия раствора преднизолона, 120 мг. Сделана попытка провести искусственную вентиляцию легких с помощью мешка амбу, неэффективно. Произведена интубация трахеи. Начата ИВЛ аппаратом РО-6 в режиме гипервентиляции до 10 литров. Ввиду асистолии решено провести дефибрилляцию. Предварительно внутрисердечно введен адреналин 1 мл. Единичный разряд в 2000 вольт и продолжающаяся вентиляция легких дали положительный эффект. Электрокардиограф показал появление сердечных импульсов. Возникла слабая, затем более сильная пульсация на сонной артерии. Цианоз уменьшился, зрачки сузились. Состояние позволяет надеяться на восстановление функции организма. Старший врач отделения реанимации Е. Неразборчиво.